Жизнь теннисного родителя всегда вертится вокруг будущего чемпиона. Лизин отец Гай старался максимально собственное бытие облегчить. Корт собственный, тренер домой приходит, но все равно забот хватало. Возил Лизу на ОФП, тренировки по боксу и мастер-классы от звездных игроков. Контролировал режим, обеспечивал правильное питание, помогал с математикой. У дочки с точными науками и в обычной школе не шло, а когда перешли на онлайн, совсем плохо стало. Ну а самое затратное по времени — на турниры возить. Если спортсмен перспективный, неделю из жизни почти всегда можно вычеркивать. Все дни с понедельника, когда первый круг, и до пятницы, финал или матч за третье место, изволь тащиться в лучшем случае на другой конец столицы, но чаще в дальнюю область. 2-3 часа по пробкам в один конец. А если соревнования вообще в другом городе? Но с тех пор, как Татьяна Садовникова присоединилась к фабрике чемпионов, Гаю стало попроще. Митя с Лизой вместе ездить на турниры обожали. Болели друг за друга в одиночке, играли микст, ссорились редко и не насмерть. Поэтому родители договорились, возить их они станут по очереди. Гай опасался, далекая от тенниса Татьяна не сумеет обеспечить ни режим, ни тренировочный процесс. Что касалось строгих правил по питанию или потусоваться чуть дольше положенного, тут она иногда давала поблажки. Но в целом правильно организовать день оказалось несложно. Обычный менеджмент в родном рекламном агентстве и не такие задачи решать приходилось. Всего-то и надо. Загодя арендовать корты, записать на разминку, покормить, поболеть, поддержать во время игр, вечером обеспечить восстановление. От себя лично она и культурную программу добавляла. Устраивала детям интересные экскурсии или водила в кино. Гай поначалу ворчал, что излишество, но Таня, психолог по образованию, авторитетно доказывала: яркие эмоции вне корта добавляют вдохновение во время игры. Так что Лизин отец, когда Митя и Лиза ездили с ним, теперь тоже своих подопечных развлекал. Но те считали, Садовникова мероприятие интересней придумывает. Примерно полгода назад она повезла ребят в Рязань, на первенство Центрального федерального округа. Жилье, питание участникам основного турнира предоставляли бесплатно, и некоторые беспечные родители отправляли отпрысков одних. Юных спортсменов селили в гостинице при теннисной академии по двое-трое и кормили в столовой. Да, вроде бы экономия, но только лягут ли малолетки, как положено, в 10 вечера? Станут ли есть не всегда вкусную кашу или какой-нибудь гороховый суп? Таня с Гаем решили не вводить Митю с Лизой в искушение, так что она сняла неподалеку двухкомнатную квартиру. Талоны на питание получила, но бесплатную еду в основном пришлось есть самой, а молодежь себе выпрашивала что-нибудь повкуснее. И после первого ужина в спортивной столовке взяла с нее обещание: если завтра выигрывают, идут в пиццерию. Приехали они в воскресенье не слишком поздно. Записались на микст. Дождались результатов жеребьевки в одиночке. Соперники оказались незнакомыми. Но, судя по их рейтингу, у Лизы второй сеянной, матч ожидался проходной. А Мите могло прийтись не сладко. Впрочем, он заявил: «Стоять буду насмерть». Дальше отправились прибиваться к покрытию. Таня еще из Москвы забронировала корт. Контролировать подопечных, к счастью, не надо. Когда хотя бы у одного ожидался сложный матч, оба работали накануне с максимальной отдачей. Садовникова пока что отправилась присмотреться, всегда полезно. Со знакомыми родителями поболтала, к чужим разговорам прислушалась. И уже через час переобулась в кроссовке, отправилась к ребятам на корт с информацией. Митя сообщила, что его завтрашний соперник — левша и обожает крученые подачи. Лизе улыбнулась: «А у тебя вообще матч эпичный. Будешь с девочкой, которая Митю научила в теннис играть». «Это как?» — улыбнулась та. «Ой!» — удивился Митя. «Оля тоже здесь?» — обернулся к сестре. «Помнишь, я тебе рассказывал? Это та, с которой я спалился в Болгарии». Таня поневоле вспомнила. Селение Варвара. На теннисном корте играют отец и дочь. Папаша с девочкой групп, постоянно ею недоволен и в конце концов взрывается. Уезжает, оставляет ее одну. Митя, юный рыцарь, бросается утешать, она предлагает научить его играть. Тогда-то Садовникова в изумлении и увидела, что Митя в теннисе вовсе не новичок. Хотя и никогда о своем спортивном опыте не рассказывал. Так что долго его потом поддразнивала, называла секретным агентом. «Блин, — расстроилась Лиза. «Тогда я ее и выигрывать не хочу». Теннисный сленг. Не у нее выигрывать, а именно ее выигрывать. Таня в первый момент не поняла. «Почему? Ну, раз папаша бешеный, значит, влетит ей завтра». Митя хитро улыбнулся. «Давай тогда так. У меня второй запуск, у тебя пятый. Посмотришь, как дела пойдут. Если солью, присоединяйся. Будем только микст играть, а остальное время развлекаться. Кайф!» «Ты с ума сошел?» — нахмурилась Лиза. «Да понятное дело, прикалываюсь». А она обернулась к Тане. «Хорошо, что вы нас не бьете». «Фу, да что ты говоришь такое? И эту Олю папа тоже не бил, только орал на нее». «Если на корте в чужом городе одну бросил, значит, точно бьет», — серьезно ответила девочка. «Я такую породу знаю», — вздохнула, добавила. «Но выигрывать ее все равно придется». Однако Садовникова надеялась. Лиза в своих мрачных прогнозах ошибается. А если нет, то Оля приехала на турнир с тренером или мамой. Но на следующий день, когда после разминки вела детей в столовую на легкий перекус, увидела знакомое лицо. Тот самый мужчина, которого наблюдала в Болгарии. Один. Дочки его не видно. Сейчас, впрочем, извергом или людоедом не казался. Когда перехватил Танин взгляд, мило улыбнулся, поздоровался. Она сухо кивнула. Обливать презрением даже без единого слова умела, поэтому удивилась, когда в столовой мужчина снова к ним подошел. Присел без спроса за стол, обратился к Татьяне. «Простите, вы не знаете, где здесь поблизости аптека?» «Понятия не имею, я не местная». «Тетя Тань, так вроде в соседнем доме, я видела», — вмешалась Лиза. «Спасибо. А то дочка расхворалась, надо ее до матча в чувство привести. Не посоветуете, что от больного горла лучше всего?» «Сняться с турнира», — хмыкнул Митя. «Мы сюда из Мурманска прилетели», — вздохнул мужчина. «Да и температуры у нее нет». «У меня есть спрей американский, очень крутой, хотите?» — предложила Лиза. «Спасибо», — благодарно улыбнулся. «Не откажусь. А то отечественный производитель что-то не помогает. У тебя с собой он?» «Нет, дома». «Здесь, в академии, в номере?» «Мы на квартире живем. А пойдем туда», — вопросительно обернулась к Тане. «Как Митя сыграет сразу? После второго запуска у мальчиков», — неохотно ответила Садовникова. «Здесь будем к началу четвертого у девочек». Просиял. «Принесешь тогда?» «Ну, прямо очень-очень буду благодарен», — Лиза пообещала. Когда мужчина отошел, Митя хихикнул. «На самом деле спрей с каенским перцем? Зачем мне подобные методы? Против нее-то?» — спросила слегка надменно. «И так справлюсь. Тем более у человека горло болит». «А может, здесь тонкий расчет?» — предположила Татьяна. «Специально печальную историю про болезнь рассказал, чтобы ты расслабилась». «Может, и специально», — пожала плечами. «Но это ей не поможет. Я посмотрела историю турниров этой Оли. Она дальше третьего круга нигде не проходит». Дальше про Лизин матч и забыли. Митю позвали на корт. В теннис он начал играть недавно. Высокого рейтинга заработать не успел. Поэтому на турнирах чаще всего попадал на сеянных. В этот раз почти повезло. Всего-то с восьмым предстояло сразиться. Но все равно разрыв в очках втрое. И обычно это действительно означало разницу в классе, а особенно в турнирном опыте. Зарубу Митя устроил знатную. 3 сета, 2,5 часа на корте. У девочек за это время 3 матча успели сыграть и начали 4-й. Лизе бы пора разминаться, но турнирная форма на квартире. Таня была уверена, что после игры сына успеют все вместе заскочить. Сама девчушка глаз не сводила с корта, где бился брат. На каждом победном розыгрыше радостно вскрикивала, если терялся, подбадривала. Татьяне тоже хотелось увидеть развязку, однако ничего не поделаешь. Она несет ответственность за обоих детей. Поэтому велела Лизе никуда с трибун не уходить, а сама поспешила на квартиру за теннисной сумкой. Про спрей от больного горла, конечно, забыла. Когда вернулась, на корте уже следующие по очереди мальчики играют. А Лиза теперь вместе с Митей, как обещала, ждет ее на трибуне. По довольным мордахам Татьяна сразу поняла, матч сложился в пользу сына. А еще приметила, что-то сладкое жевали. У Лизы руки липкие, у Мити лицо испачкано. «Так», — сказала с притворной строгостью, — «режим нарушаем?» «Нет, тетя Тань, это протеиновый батончик, исключительно полезный», — с честным лицом отрапортовал Митя. Сразу поняла, обманывает. Но устраивать разборки в преддверии игры не стала, проводила Лизу в раздевалку, убедилась. Форма на месте, полотенце, вода, пара бананов на перекус в сумке имеются. Митя, хотя имел полное право отдыхать, примчался в зал ОФП, присоединился к ее разминке. Она хохотала. «Да справлюсь я без тебя, иди отдыхай!» Но Митя уверял, для него пробежаться с девчачьей скоростью совсем не труд. Таня, в отличие от многих родителей, не вмешивалась, советов не давала. У нее дети ответственные, сами справятся. Хотя сегодня показалось, оба настроены несерьезно. Много хихикают и бегают, но слишком неспешно. А когда начали мячиком футбольным перебрасываться, еще одно разминочное упражнение, постоянно его роняли. Даже прикрикнула на Митю. «Ну-ка, соберись! Ты что мне Лизу расслабляешь?» Сын браво ответил. «Смотри, кидаю точно ей в руки!» И запулил в метре от сестры. Та не поймала. Снова хохот. Лиза, а с ней Митя, похоже, уверена. Первый круг и так пройдет. Зато Оля, та самая девчонка из Мурманска, разминается ответственно, в полную силу. Татьяна решила взбодрить своих несерьезных подопечных, присоединилась к игре в мяч. И снова странно. Вроде обоим удобно кидает, а поймать никак не могут. «Да что с вами такое?» — рассердилась. «Тетя Тань, у меня что-то в глазах двоится!» — виновато отозвалась Лиза. Митя подхватил. «А у меня троится! Четверится даже!» И опять рассмеялись. В этот момент Лизу с Олей позвали на корт. Таня с Митей отправились на трибуну, болеть. Сын отчаянно зевал. Сестра его тоже выглядела слегка заторможенной. Вроде все правильно, по технике делает, но медленно, очень медленно. На разминке мячи летели совсем не сильные, к ним, конечно, успевала. Только на матче скорости-то другие пойдут. Начался первый сет. Оля заметно нервничала. Лиза, наоборот, играла спокойно, почти флегматично. Хотя этот стиль совсем не ее. Обычно сразу начинала атаковать, а сейчас отбрасывает мячик сопернице в руки, будто они на тренировке. Но и та увеличить темп не пыталась, тоже отвечала удобно. «Вот тоску развели». «Я сейчас усну», — пожаловался Митя. Олин отец сидел на трибуне рядом ниже. Сердито выкрикнул. «Обостряй!» Дочка сразу втянула голову в плечи, но приказ исполнила. Ударила резко. Попала в сетку. «Ничего, ничего!» — подбодрил отец. И следующим мячом мурманчанка Лизу смогла обвести. Та сразу встряхнулась, подобралась. Начала, наконец, играть агрессивно. Обычно, когда атаковала против слабого соперника, любо-дорого посмотреть. Но сегодня то и дело или сетка, или аут. Проиграла в итоге на собственных ошибках гейм. Потом второй. Таня совсем встревожилась, обернулась к Мите. «Что с ней такое?» «Да я сам не понимаю». И снова зевнул. Садовникова нахмурилась. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Вроде да, только спать очень хочется». Хотя она накануне строго проконтролировала, чтобы отбой вовремя. Сына, бывало, после сложных матчей клонила в сон, но с Лизой-то что? Почему она тоже будто замороженная? «Что за протеиновый батончик вы ели, когда я пришла?» — строго спросила Татьяна. «Да не батончик мы ели», — легко признался. «А эти, как их, чипсы из ягеля?» «Где вы их взяли?» — Оля угостила. А Лиза тем временем в пятом подряд гейме проигрывает. Счет уже 0:30. «И ты ел и Лиза?» «Ну да, а что, нельзя было?» Тане, конечно, трудно было представить, что на детском турнире кому-то понадобится намеренно выводить из строя будущего соперника. Но факт-то налицо. Лиза никогда в жизни настолько плохо не играла. И Садовникова приняла мгновенное решение. Она знала, у Мити с Лизой давно своя система сигналов. Подлево, спокойней, укорачивай. Сейчас велела. «Дай ей знак. Пусть туалетный перерыв берет. Немедленно». Митя хотел что-то спросить, но взглянул ей в лицо и коротко кивнул. Девочка тем временем проиграла пятый подряд гейм. В отчаянии взглянула на Митю. Тот сделал ей знак. Она поняла, поспешила к судье. «5 минут золотого, не больше», — строго сказала та. По счастью, на детских турнирах, особенно в первом круге, сопровождающих к спортсменам не приставляют. Таня примчалась в туалет первой. Лиза выглядела растерянной. «Мне что-то нехорошо». «Знаю, Лиза, ты отравилась, похоже. Но я не хочу сниматься. И не надо. Но сейчас будет неприятно. Потерпи». Садовникова завела девочку в кабинет, велела открыть рот, нажала на корень языка. Способ знала, работает через раз, однако повезло. Лизу вырвало. Минуты неумолимо летели. Таня почти под руки подтащила ее к раковине, включила холодную воду, приказала Умывайся. Лучше даже голову сунь под струю». Иная бы девчонка давно ревела, но Лиза — борец. Собираться в серьезных ситуациях умела. Но и Татьяне доверяла безоговорочно. Садовникова услышала за дверью туалета тяжелую поступь, метнулась в кабинку. Как и ожидала судья. Пришла разбираться. Напустилась с упреками. «Золотова, что такое? 5 минут прошли давно». Лиза хладнокровно ответила. «Извините, живот прихватило. Но сейчас все хорошо, вымою руки и приду». «Хватит уже мыть, вся мокрая. Быстро на корт, а то поражение засчитаю». Вышли вместе. Таня выждала пару минут и поспешила на трибуну. Митя, удивительно, спит. Садовникова его трогать не стала, потрясла Олиного отца за плечо, спросила гневным шепотом. «Что за чипсами вы их угостили?» У того на лице искреннее недоумение. «Я? Угостил? Да я и не подходил к ним, может, Оля дала?» Игра возобновилась. Лиза к радости Татьяны постепенно приходила в себя. Хоть и ребенок, но смогла приноровиться к своему состоянию. Рискованно атаковать перестала, старалась играть неторопливо, но надежно. Оля, наоборот, лупила со всей силы, и до многих ее быстрых мячей Митина сестра не добегала. Но, по счастью, и мурманчанка много ошибалась. Первый сет Лиза не спасла, но вторую партию смогла отстоять — 6-4. А в решающем сете ожила окончательно. Агрессивно сыграла раз — получилось. Второй мяч тоже заколотила. И дальше начала все больше усиливать игру, взвинчивать темп. Митя проснулся, первым делом потребовал. «Какой счет?» 1-6, 6-4, 4-0. Довольно усмехнулся. «Я в Лиске не сомневался». Таня потребовала. «У тебя остались эти чипсы из ягеля?» «Нет, их там было-то пара штучек». «А ты себя нормально чувствуешь?» «Да все круть, тетя Тань. Устал я просто на своем матче». Она скосила глаза на корт. Лиза царствует безраздельно. У несчастной Оли на глазах слезы. Может, зря она панику развела? Ну, входила девочка тяжело в игру, а потом разошлась. Причем здесь чипсы. И после победы со счетом 1-6, 6-4, 6-0 кинулась к Лизе. «Как ты себя чувствуешь?» «Все отлично», — улыбнулась беззаботно. «А что в начале матча с тобой было?» «Да не знаю я, просто расслабилась». «Ты говорила плохо тебе». «Ну, да, подташнивала, вялость какая-то, а потом отпустила. Так что мерси огромное за ваш крутой метод». «Что за метод?» — всунулся Митя. Лиза покраснела. «Тебе не касается. Это наш, девчачий». Садовникова хотела и с Олей поговорить, но не успела. Сразу после поражения они с отцом покинули теннисную академию. Но Таня не любила неясностей, поэтому, пока Лиза переодевалась, а Митя болтал с пацанами из своей сетки, сделала несколько телефонных звонков. А когда выходили, объявила: «У нас дополнение к культурной программе. Не очень приятное, но полезное». «Я знаю, знаю!» — захихикал Митя. «Сейчас поедем пиявок ставить». «Кого?» — в ужасе спросила Лиза. «Ну, я видел, по пути в академию. Клиника герудотерапии. Тетя Таня, видимо, нас взбодрить хочет». Лиза приняла за чистую монету. Взмолилась. «Пожалуйста, не надо, я пиявок очень боюсь». «Хотя тебе бы не помешали. Сегодня в первом сете». «Ладно, не трусь. Пиявок не будет. Но мы действительно едем в клинику. Тут мне сказали, очень хорошо расширенные анализы крови делают. А мы с Гаем давно вас хотели проверить. Хватает ли витаминов, всякое такое». «Ой, тетя Тань, я кровь сдавать тоже боюсь», — заныла Лиза. «Давайте так, вы мне кровь, а я вас после пиццерии еще на крутой квест свожу. Ну и отбой сегодня на полчаса позже». Юные спортсмены сочли сделку справедливой. А Татьяна получила не только расширенный анализ на витамины с микроэлементами, но и официальное заключение. У обоих в крови присутствует нейролептик с седативным эффектом. Концентрация, правда, мизерная. Долго думала посвящать ли Гая. В итоге решила, не надо его нервировать. Тем более Лиза матч все равно выиграла. Да девочка и сама ее просила ни в коем случае отцу не говорить про позорный первый сет и что тошнило ее. «А то он меня с вами больше никогда не отпустит». «И у тебя остались результаты анализов?» — недоверчиво спросил Дима. «Конечно, в телефоне есть. Сами бумажки со всеми печатями дома». «Но тогда, получается, этот отец ее, он совсем сумасшедший?» «Меня другое смущает. Митя с Лизой подтвердили. Угощала чипсами из ягеля их именно Оля. А сама их не ела, они точно помнят. Неужели знала, чем отец занимается?» «Так у нее диабет был, а чипсы сладкие, ей нельзя такое. Так что папа, вероятно, просто ей предложил угостить ребят специалитетом из Мурманска. Точно. Про диабет ведь было в статье. Я как-то не сопоставила. Но чего бы отец добился, даже если бы Оля тогда победила? В удивлении спросил Дима. Как чего? Первую сеянную прошла, а дальше сетка полегче. И дочка кураж бы поймала. Думаю, он так предполагал. Отравить чужого ребенка. Ради того, чтобы выиграл твой? Полуянов, ну пойми ты, что для обычных людей безумие, для некоторых теннисных родителей норма. Недавно во Франции история была. Арестовали отца 16-летнего спортсмена. Мальчик причем не звезда, только на местных турнирах выступал. А папаша подмешивал в питье его соперников препарат, вызывающий сонливость и снижающий реакцию. Дозировки небольшие, сами проигравшие списывали на то, что не в форме они сегодня. Но один из парней после матча сел за руль, не справился с управлением и погиб. Тогда только и стало все раскручиваться. В крови погибшего обнаружили препарат, начали расследование. В теннисном клубе нашли свидетелей, кто видел, как папаша чокнутый что-то в чужие бутылки подсыпает. И главное, логики в его действиях никакой. Трави соперников, не трави, у парня все равно не было данных, чтобы на высокий уровень подняться. Но его отцу очень этого хотелось, любой ценой. «Да, Танюшка, интересное у вас тут комьюнити». «Мне тоже не очень нравится», — ответила честно. «Но совсем в стороне оставаться не выходит». В кафе вошла начальственного вида женщина, объявила. «Начинаем жеребьевку. Кто желает присутствовать?» Родители оживились, машут детям, зовут. Таня даже не шевельнулась, объяснила. «Митя с Лизой считают, плохая примета». Улыбнулась Полуянова. «Ну а ты-то как? Жена, дети?» «Женат. Сын недавно родился, Игнат. 3 месяца человеку». «Ух ты, молодец. Скажи, правда настолько сложно с младенцами? А то мне все завидуют. Готовый ребенок, ни бессонных ночей, ни колик, и детские все болезни мимо меня прошли». «Наблюдать, как он растет, классно. Но растить сложно», — честно признался Дима. «Я недавно вызвался на ночное дежурство. 3 часа смог поспать, и то урывками». «Значит, у тебя здесь немного отпуск», — улыбнулась. «Слушай, а ты не хочешь в Териберку съездить?» Первой мыслью было отказаться. Какие могут быть развлечения, когда он здесь по работе? Тем более след горячий, уже информации немало, а можно куда больше найти. Надо завтра с соседкой Можаевых встречаться, алкоголика из гаража искать, письменные показания брать с него, уборщицу Фирузу пробовать расколоть. А Таня продолжала. «Туда, правда, дорога очень плохая, говорят, только местный справится. Придется индивидуальную экскурсию брать». «Я, правда, организованный туризм не люблю». И Диме вдруг очень захотелось и ее порадовать, и себя. «Сколько можно, в конце концов? Только дом и работа». Сказал. «Почему бы джип не взять на прокат?» «Я боюсь, все-таки девочка. Да и за детей несу ответственность». «Ой, Тань, да ты машину водишь лучше меня. Но я готов к вашей экспедиции присоединиться и сесть за руль». «Круто», — обрадовалась. «Вместе куда веселее будет. Скучаю, Дим, я иногда по прежним нашим беззаботным временам». «А ты?» «Конечно». 4 месяца назад. Прося и Ян. Многие коллеги рвались в поездки чисто от семьи отдохнуть, из рутины вырваться. Но Прося конференции искренне любила. Когда в одном месте десятки талантливых мастеров, сколько всего перенять можно? Жаль только, на все мастер-классы не успеешь. А хотелось и на креативный груминг с практикой объемная шерсть, и на азиатский стиль для мальтийских баллонок, и с кошками давно пора начинать работать, с ними куча своих хитростей. Голова сегодня, правда, тяжелая. И в теле опять слабость, ноги прямо не держат. Накануне они до рассвета просидели с Яном на верхней палубе. Разговор тек свободно, беспечно. Перескакивали с книг на музыку, с ее собак на его частных учеников, с московских пробок на вымиравшие зимой улочки поселка Абрикосовка. Прося, москвичка, столичными возможностями почти не пользовалась, но почему-то считала — в провинции жизни нет. Однако Ян ей столько всего интересного рассказал. Про осеннюю рыбалку, когда ставрида огромными косяками ходит, как в яблоневых садах сторожа с местными в заговоры вступают — и за день до официального сбора урожая можно самые лучшие наливные себе набирать. Про зимнюю свою работу организатора культурно-массовых мероприятий в местном санатории повествовал с юмором. Про халтурки, чего только не доводилось, один раз даже плейлист составлял для похоронной церемонии. исполнителей и последовательность композиций усопшая прописала в завещании. О просе ответить нечем, хотя Ян жадно выспрашивал. О премьерах, выставках, концертах, ресторанах модных. Могла бы, наверное, от себятины наплести, но честно призналась. Культурная, как, впрочем, и светская жизнь проходит мимо. Вечерами она на кухне. В выходные — уборка и хобби, которые похожи на работу. Собачьему приюту помогает. «Тоже, что ли, стрижешь? Только бесплатно?» «Ой, да чего только не приходилось. Недавно песика привезли, хотела ему проанальные железы почистить, а там абсцесс. Вместо груминга пришлось к ветеринару вести, потом антибиотики колоть». «И зачем тебе это?» — искренне удивлялся. «Почему красивая женщина вместо законного отдыха должна ковыряться в собачьих попах?» «Ну, смутилась. Я так с социальным неравенством борюсь. У собак ведь расслоение еще круче, чем у людей. Те, кто в нашем салоне клиенты — элита. У многих прислуга собственная, а уличные проблемные вообще никому не нужны». «Слушай, ты меня вынуждаешь. Пошли к роялю, я тебе еще что-нибудь сыграю. Чтобы ты окончательно поняла, жить нужно не для шавок, а ради совсем другого». «Пойдем», — обрадовалась. Но сквозь предрассветную дымку уже пробивалось солнце. Идти в духоту салона совсем не хотелось, и он тихонько запел. «Перемен требуют наши сердца». Стихи Виктора Цоя. Она ахнула. «Да у тебя голос какой изумительный». «Брось. Обычный ресторанный певец». «Ян», — покраснела, нахмурилась. «Вы... ты... ты просто дурак. Как можно такой талант прожигать?» «Окей». Улыбнулся. «Бросай своих собачек. Я беру тебя агентом. Попробую с твоей помощью собирать полные залы». Смутилась. «Какой из меня агент?» «Ох, да шучу я. Прасковья, разуй глаза. Я обычный пьющий неудачник, который немного играет и поет». «Нет, вы удивительный!» — выкрикнул почти с отчаянием. А он отстраненно подумал. «Нетребовательная. И готовит, наверное, хорошо. Но о чем с ней говорить? Про собачьи задницы? Быстро надоест. Слушать, какой я великий, тем более». Магия ночи закончилась. Ее глаза в свете луны казались изумрудами, но сейчас утреннее солнце безжалостно высветило. Обычный зеленый цвет. И морщинок полно. Так что даже телефона не попросил. Проводил до каюты, пожелал хорошей конференции. А швартовку вообще проспал. Пробудился, когда все пассажиры давно сошли на берег. В Сочи до начала следующего круиза ему полагались 1,5 дня выходных. До обеда валялся в постели, к 3 выполз. Как организовать досуг? Пляж, горы, позвонить кому-то из местных цыпочек. Но, по-честному, больше всего сейчас хотелось накатить коньяку и вернуться в постель. Устал он от бесконечной круговерти. А как подумал, что завтра вечером опять надевать ненавистный смокинг и идти развлекать подвыпивших дам, совсем захотел удавиться. И сразу слова Прасковьи вспомнились. «Вы ведь тоже живете неправильно». «Да кто она такая, его учить?» Бутылка в тумбочке переливалась янтарными боками. Манила. Посмотрел злобно, но не достал. Захлопнул дверцу. Встал под ледяной душ. После вчерашнего вискаря в голове пошумливало. Ладно, сейчас он не станет пить, но вечером точно не удержится. А уже на завтра начнется новый круиз. И тогда тем более играть равнодушной толпе без допинга нереально. Может, хотя бы нынешний день провести нетипично. Заварил себе кофе, в поисковике набрал «Сочи, конференция грумеров». Молодцы, в правильном месте устроились. Недалеко от центра, где морской порт, никуда тащиться не надо. Покопался в интернете еще. Официальные цветочные магазины в пик сезона драли несусветные деньги, но оптовые базы имеются в любом городе. Интересно, дарили ей когда-нибудь много белых роз? А провести вечер, чтобы не было искушений, можно в вегетарианском ресторане. Когда кругом йоги и прочие не от мира сего, как его новая знакомая, легче будет удержаться и не заказывать себе спиртное. Следствие по делу Евгения, как понимал Вадим, застопорилось. Мусолили все ту же доказательную базу, Свидетельство соседки, что из квартиры Можаевых иногда доносились звуки ссор, да пресловутое видео. Никаких новых фактов. Жена Евгения пусть заявила, что мужа изверга больше знать не знает, свидетельствовать против него не стала. Честно призналась. Да, с Олей он всегда был достаточно строг, но при мне никогда не бил. А как тогда наказывал? Телефона лишал. Или бегать заставлял. Лишних пару километров. Но вы ведь мама. Где ваше сердце было, когда он дочку больную заставлял тренироваться и турниры играть? Но Лариса Можаева дома бывала от силы 3 месяца в году. Поэтому смогла лишь повторить. При ней ничего подобного не происходило. Зато Вадиму удалось раздобыть немало фактов, на чем можно журналиста прижать. Свидетельство Маши Глушенко — раз. Что та и сама Олю поколачивала, и других ребят на нее натравливала. А ее папе в школу даже деньги заносить пришлось, чтобы историю замяли, за что он самой Маше карманные расходы урезал. Зоська, умненькая его помощница, мастерски девчонку развела, а разговор на диктофон записала. Вадим попробовал свою помощницу и к Тиму Квасову отправить, но тут вышел облом. Общаться с Зосей парень категорически отказался. Заявил только, что на любом суде, хоть обычном, хоть божеском, подтвердит — Можаев — редкостный зверюга. Но Зося считала себя знатоком психологии и уверяла. По множеству косвенных признаков она поняла. Об издевательствах парень знает только с Солиных слов. Так что запросто можно против такого свидетеля выразить протест, и судья, вероятно, с ним согласится. Зато сам Вадим не просто изучил в интернете все упоминания об острове смерти, но придумал себе биографию. Обиженная на всех и вся девочка-подросток. Создал фальшивый аккаунт и смог в сообщество вступить. Выполнил парочку идиотских заданий, Зося с восторгом согласилась помогать. И ангела смерти ей на руке нарисовали шариковой ручкой, и на кладбище ночью ходили. Она делала селфи, а Вадим давал подсказки по ракурсам. Предварительный отбор прошли, и дальше последовало приглашение в закрытый чат. А там волен учесть целый мемориал с хэштегом «Она выше нас». И про Квасова тоже упоминается, что тот на пути к цели. Ну и при чем тогда отец? Явно ведь не его вина, а некий виртуальный злодей культ подросткового самоубийства формирует. Вадиму даже жаль стало московского журналиста. Писал бы лучше, что остров смерти виноват. И тема горячая, и главное, никаких потом исков. Едва Дима поднялся в свой гостиничный номер, зазвонил телефон. Татьяна. «Димасик, приветствую. Мои звезды завтра оба первым запуском играют, а микст — со вторника, так что часов с 11 весь день свободен. Они, правда, планировали на кладбище, Коле, но я предложила, лучше в пятницу. Если кубки возьмут, их и отвезем на могилу. Может, прямо завтра в Тереберку и рванем?» Взглянул на часы. 9 вечера. «Где он в такое время джип в аренду найдет?» Но Таня продолжала. «Контору прокатную я нашла, машину забронировала. Завтра с 10 утра можно забрать. Еще морскую прогулку заказала и ресторанчик, где пообедать, выбрала». Дима обычно сам всегда находил. Выбирал и заказывал, но когда женщина проявляет инициативу, что сказать? Тоже приятно. Ответил. «План прекрасный, готов на все». Положил трубку, достал из холодильника пиво, но открыть не успел. В дверь сдержанный стук. Отпер, удивился. На пороге очень пожилая дама. Лицо, глаза на добрых 80, а фигурой с Татьяной может посоперничать. Подтянутые ноги бесконечные, осанка царственная. «Чем могу?» — слегка растерялся. Протянула сильную сухую ладонь. «Эмилия Львовна, простите, Дмитрий Сергеевич, что нарушаю ваше личное пространство, но очень хотелось пообщаться, поэтому специально разыскала вас. Я тренер Можаева». «Кого?» «Жени Можаева, отца Оленьки. Я знаю, вы не на его стороне. Только все равно мне бы очень хотелось, чтобы вы не простили его, нет, но хотя бы поняли немного». Конечно, Полуянов пригласил Эмилию Львовну пройти. Усадил в кресло, предложил чаю, кофе, принадлежности в номере имелись. «Нет, нет, не хочу вас задерживать надолго. Постараюсь быть краткой. Если старческая болтливость возобладает, прошу вас, не стесняйтесь, сразу прерывайте». Первым делом поведала о себе. 76 лет, из них 69 на корте. «Сейчас тоже. Преподаю ОФП малышам. Мастер спорта, но до заоблачных вершин не дошла. Тут особый склад характера нужен. Окончила физкультурный и стала работать тренером. В те времена детки начинали позже, лет с 8. Но Женечка совсем опоздал. Пришел ко мне, когда ему было 10. Это еще социализм, в группы строгий отбор. Но по возрасту ограничений не ставили. Выполнил нормативы, спортом горишь, пожалуйста, играй. Он такой дылда был, в группе всех сильно выше. Нескладный, дети над ним посмеивались. Да и физическими данными не блистал. Но работоспособность, желание, никогда ничего подобного у ребенка не видела. На тренировку всегда приходит за час, разминается, имитацию ударов делает. Книжки все, какие у меня были, перечитал. Видео-то в те времена только начиналось. На кассетах боевики да ужастики, а по телевизору теннис редко показывали. Начальство мое его считало неперспективным, но я в Женю верила. Талант, знаете ли, хорошо, только терпение куда большие плоды может дать. И не прогадала. Лет с 12 Женя начал очень быстро прогрессировать. Всех недавних своих обидчиков победил. А в 13 в сборную области отобрался. Ликованию нашему не было предела. Он мечтал. Быстрее, выше, сильнее, победить на России, представлять страну на международных турнирах. Я его всячески поддерживала. Занималась индивидуально, без оплаты. Конечно, у нас тогда коммерциализации не было, да и что с него взять, мальчик из рабочей семьи. Многое ему тяжело давалось, гораздо сложнее, чем другим. Но брал упорством, терпением немыслимым. Когда не ладилось с подбросом мяча для подачи, не расставался с ним. И в школе, и дома, и в клубе мог до полуночи оставаться. Тогда-то по-другому было. Деньги за каждый час на корте не брали. В 14 поехал, наконец, на Россию. Я переживала за него. Каждый вечер бегала на переговорную, подсказывала, поддерживала. Но Жене чуть-чуть не повезло. Проиграл в 1/8. А в сборную страны только четверть финалистов. 8 лучших брали. Я утешала, убеждала, надо трудиться и снова пробовать. На следующий год. Другие дети в его-то лета влюбляются, с девчонками гуляют, видеосалоны всякие, игры компьютерные начали появляться. А Женечка все дни вечера на корте. И в стране перестройка вовсю. У нас в клубе тоже взялись все переиначивать. Первые платные группы появились, турниры для взрослых со взносами. Спортсменов стали потихоньку выжимать. Бывало, только и получалось с 6 до 8 утра потренироваться, когда других желающих нет. Но ничего, он находил возможности. В школе своей в спортивном зале о стенку стучал. Летом нашим коротким все дни на улице. Через год снова поехал на Россию. И снова в 1/8 осечка. А дальше-то по другой возрастной категории, по старшим, еще сложнее будет. Но я все равно настраивала его. Надо бороться, терпеть. Только из Москвы в этот раз Женечка вернулся совсем смурной. Говорит мне, тетя Милия, мы с ним уже так, по-братски. Нет у меня шансов, похоже. Там все ребята, кто дальше меня прошел, и тренируются больше, и за границу ездят за опытом. А как тренироваться больше, если курты платными стали? И за границу даже тут по соседству, в Норвегию, это ведь за доллары. Уже не оба родителя на заводе, зарплату третий месяц не платят, 94-й год. Что мы с ним только не пробовали. И Ельцину писали, и спонсоров пытались найти. Будь ближе к столице, может, и вышло бы что путное. Но здесь, в Мурманске, как рыбы об лёд бились. На Россию на будущий год Женя снова поехал. В этот раз вылетел в первом круге. Я стала аккуратно его готовить, чтобы про институт физкультуры подумал, про тренерскую работу, а он чуть не плачет. «Тётя Миля, неинтересно мне это, я чемпионом быть хотел». И стал бы, если бы жизнь как раньше была. А теперь все только за деньги можно получить. Эмилия Львовна вздохнула. На долю секунды ссутулилась, показалась Диме совсем древней старушкой. Но перехватила его сочувственный взгляд и мигом вернула царственную осанку. Сказала, голос звучал виновато. «Это ведь я ему идею тогда подала, что мы не властны изменить эпоху, в которой живем, но в силах к ней приспособиться». Убеждала его. Раз теперь все за деньги, значит, учись их зарабатывать. Да, в спорте чемпионом не станешь, но у любителей тоже свои лиги, турниры, рейтинги. Будешь на мастерсах побеждать. Там уровень немногим ниже, чем у теннисных профессионалов. И совсем тихо добавила. Насчет дочки, ну или сына, я не знала, кто у него родится. Тоже моя подсказка была. Сказала ему, раз тебе деньги путь преградили, Сделай так, чтобы дети твои ни в чем не нуждались. Чтобы они играли в теннис, сколько и где хотят. А ты мог им оплачивать любые тренировки и возить на любые турниры. Так что Волечке подвела грустный итог. Он собственную мечту воплощал. Я девочку знала, конечно, хорошая, старательная, но характера у нее не было. И Женькиного сумасшедшего упорства, желания тоже. А он надеялся. Все-таки раскроется, прорвется. Ведь все возможности. И тренера любого нанять, и за границу вывести. Представляете, каково ему было, когда Оля огорошила. «Все, папа, теннисом я больше заниматься не буду». «Но это ее жизнь и ее решение», — твердо возразил Дима. «Да понимаю я все», — всхлипнула. «Но и Женю понимаю, почему он остановиться не смог. Крах одной мечты пережить тяжело. А когда и вторая вдребезги, не выдержал он, сорвался». «А что девочка его воспитательных методов не выдержала?» — вскричал Дима. «Это что ли тоже нормально?» Но он-то думал, сможет уговорить. И какой-то особой жестокости не проявлял, травм серьезных не нанес. «Понял, вы его оправдываете. Я его жалею», — отозвалась совсем шепотом. «Простите еще раз, Дмитрий Сергеевич, что вторглась в ваш вечер. Но мне обязательно надо было выговориться. Не провожайте, я найду выход». Смешновато прозвучало. В гостиничном-то номере. Конечно, он встал, проводил. Посмотрел на так и не открытую бутылку пива. Его обуревала ярость. «Женечка, только подумать. Он что, жалеть должен человека, который угробил 11-летнюю девчонку в угоду собственным амбициям?» Убрал пиво в холодильник. Достал маленький, на 50 мл вискарик и махнул залпом. Митя считал. Тетя Таня среди прочих мам, а в теннисе почти каждого спортсмена именно они сопровождали. Одна из самых крутых. Да, имеются отдельные недостатки, все это занудство с дисциплиной, но за нее хотя бы перед другими ребятами краснеть не приходится. И на вид норм. Остальные, очень нравилось ему словечко, куда более бесполые. Ладно, что все в штанах, когда к спорту причастны, странно юбки носить. Но мамы прочих теннисистов, особенно перспективных, всем своим видом показывали. Жизнь свою они возложили на теннисный алтарь. У дочек юбки спортивные по последней моде, косого кроя, зато сами в невнятных балахонах. И в лицах никакого шика-гламура, не говоря о том, что волосы надо регулярно красить, об этом ему Лиза твердила. Она же просвещала, духи у Татьяны моднейшие, Жо Малон. В Россию такие не ввозят, и украшения, хотя в основном бижутерия, но стильная и собрана со всего света. Ну и хотя лет приемной маме он знал очень немало, конкретную цифру она ему категорически упоминать запретила, а мужчины вокруг нее вертятся приличные. Дядя Денис — абсолютный топ. Да и дядя Гай, Лизин папа, на нее облизывается. Тут в Мурманске тетя Таня тоже не осталась в одиночестве. Митя с Лизой пусть тренировались на дальнем корте, сразу приметили. К Садовниковой подкатил очередной импозантный чел. И та, пока они гоняли свои диагонали, драйвы, смеши, подачи, все два часа увлеченно с ним болтала. В уголочке. Голова к голове. А когда дети закончили с тренировкой и явились в кафе, не без гордости представила. «Дима Полуянов. Крутой журналист. И мой давний друг». «Ой!» — Лиза сразу губки бантиком сложила. Газету они вместе читали. «Тот самый?» Мужчина улыбнулся. Бережно взял ее ладошку, пожал. «А вы, наверное, Лиза Золотова. Тоже та самая?» Сестрица сразу закраснелась, смутилась, но видно было, довольно чрезвычайно. Мите мамин друг тоже понравился. И держится достойно, без пафоса, и про Олю, как он считал, все правильно написал. Но на следующее утро Сизов зауважал Полуянова еще больше. Матчи и у Лизы, и у Мити начинались в 9. Тетя Таня привела их в клуб к 7:30. Сначала разогреться в тренажерке, в 8:15, самое козырное время, записала на разминку на корте. Мерзлячка Лиза сразу побежала в тепло, но мальчику больше нравилось не по душному тренажерному залу нарезать коротенькие круги, а запустить организм на вольном воздухе. Поэтому остался на улице. Раза 4 обижать дутик как раз и получится примерно километр. Когда огибал строение второй раз, увидел, неподалеку от служебного входа болтается Полуянов. По виду просто на телефон отвлекся, тыкает увлеченно в экран. Но Митя сразу понял — выслеживает кого-то. Чтобы полный круг сделать, надо как раз мимо пробежать. Так что Сизов, чтобы не светиться, слегка изменил план разминки. Не обязательно ведь кросс, можно и челночный бег потренировать под прикрытием стены клуба, а заодно подглядеть, что журналист задумал. Долго выжидать не пришлось. Примерно без 10:08 показалась женщина. Идет к служебному входу, прячет от ледяного ветра нос в пуховике капюшона. Дима к ней. Митя подкрался поближе, высунулся осторожно из-за стены. О чем-то заговорили, но баргузник, местный северо-восточный ветер, завывал от души, ни слова не разобрать. Впрочем, разговор быстро перешел на повышенные тона, и мальчик услышал. «Какие 5000? Не брала я никаких денег!» — визгливо возмущается женщина. А Полуянов ей еще громче. «Плевать мне на деньги, говори правду, бил он ее или нет!» И тут женщина разрыдалась. Дима ее приобнял, начал утешать. Накал разговора утих. Снова ни словечко непонятно. Но Митя продолжал прислушиваться, вытягивать шею. Чтобы не замерзнуть, ну и разминаться-то надо, прыгал. 10 раз на одной ноге, столько же на другой. Потом увидел. Женщина достала паспорт. Дима фото страничек сделал. Дальше протянул ей планшет с листком бумаги, она поставила подпись и заторопилась к служебному входу. «Спасибо, Феруза!» — крикнул журналист ей вслед. Ну а Митя помчался с максимальным ускорением к центральному подъезду. Через 5 минут на корт выходить, а он еще не переодет. Не терпелось все рассказать Лиске. Но сестра, когда предстоял матч, пусть даже первый круг и на проходном турнире, всегда просила не сбивать боевой настрой, поэтому промолчал. Хотя, когда разминались на корте, неожиданно сказала не в тему. «А ведь Оля здесь тоже играла совсем недавно». И тяжко вздохнула. Но Митя ощущал не только скорбь, но и гнев. Считал, во всем Олин отец виноват. В теннисе сумасшедшие папаши вообще частенько встречаются. Он любил про всякие скандалы в любимом спорте почитать, поэтому знал. Елена Докич целую книгу написала о том, как отец над ней издевался. Австралийская теннисистка сербского происхождения, победительница 10 турниров WTA. И тот потом на весь мир оправдывался. «Это только ради ее же блага. Меня в детстве родители тоже били, но сейчас я им благодарен, потому что это сделало из меня приличного человека. И вообще, есть хоть один родитель, который раз-другой не поднял руку на ребенка из благих побуждений». А у Джима, отца Мэри Пирс, даже кличка была «Теннисный папаша из ада». Французская теннисистка, бывшая 3-я ракетка мира в одиночном и парном рейтинге, победительница 4 турниров «Большого шлема» и 28 турниров WTA. Спортсменка рассказывала, «Он бил меня, если я проиграла. А иногда так вообще после тренировки, которая ему не понравилась. Если я говорила маме, это приводило к новым скандалам, так что мне было страшно говорить. Ну ладно, звезды, чьи имена на слуху. А сколько куда менее известных спортсменок притесняют, и абсолютно никому до этого дела нет». Отец 16-летней румынской спортсменки Андраде Сурдиану прямо возле корта ударил девочку по лицу и сломал ей нос. Жене Линецкой «папаша» в воспитательных целях порезал бритвой шею. Российская и израильская теннисистка. Наилучшая позиция в рейтинге WTA — 53-я. 2005 год. Китайскую теннисистку в сербском спортклубе родители сбивают ногами. Тимея Бачински о своем любящем папочке пишет: «У меня не было счастливого детства». Швейцарская теннисистка венгерского происхождения, победительница 9 турниров WTA. «Помню, как я все время хотела позвонить на горячую линию для детей, с которыми плохо обращаются дома. Но я боялась, что отец в телефонном счете увидит этот номер и мне достанется. Он меня не бил. Дал пару затрещин, пару раз оттаскал за волосы. Это было в основном психологическое насилие. А отец Мирьяны Лючич, тот постоянно избивал свою дочь за плохое, по его мнению, поведение, недостаточное усердие на тренировках, поражение, да и просто без повода». Хорватская теннисистка, победительница 1 турнира «Большого шлема» в парном разряде и 6 турниров WTA. Любимым орудием домашнего тирана был тяжелый ботинок. Однажды 40 минут ее им лупил. Но ведь и тренеры считают, Играть в свое удовольствие — это к любителям. А если ты перспективный, обязательно заставят тренироваться через «не хочу». Митя прекрасно помнил собственный опыт из раннего детства. Когда спортивный наставник гонял его, тогда четырехлетнего, до изнеможения. А если удары не получались, заставлял в наказание прыгать кенгуру. Счастье, что мама поддержала и позволила бросить ненавистный спорт. Впрочем, Лиза, когда ей рассказал, тогдашнего его тренера взялась оправдывать. А что ему оставалось делать, если ты ленился? И Митю за то, что не выдержал и с тенниса слился, осудила. Надо было терпеть, сейчас бы гораздо круче играл, давно бы первым стоял по России. В итоге оба сошлись во мнении, иногда жесткость нужна. Но Олин папа все равно козел, гневно подытожила Лиза. Ладно, когда нас гоняют ради будущих шлемов, но ее-то был какой смысл прессовать, если она до 10 лет ни разу дальше третьего круга не прошла. «Не переставайте надеяться, иначе бесполезно что-либо начинать», — хмыкнул Митя. «Сам придумал?» — удивилась. «Не, это Чарльз Диккенс». Судья как раз объявила, что разминка закончена. До начала матча оставалось 15 минут. Митя с Лизой вместе с другими ребятами двинулись прочь с кортов. Выходить на игру надо будет после вызова по громкой связи. Сизов махнул в сторону кафе. Все стулья давно отодвинуты от столов, родители устроились у ограждения. Нервничают, ждут. Показывают отпрыскам пальцы, скрещенные на удачу. Шепнул Лизе. «Посмотри на лица. Они все надеются. Даже родители той девочки, кого ты сейчас вынесешь с двумя баранками». «Хреновый ты мотиватор», — хмыкнула она. И жестко добавила. «Впрочем, даже если эту девочку тоже бьют, я все равно обязана выиграть этот матч. И следующий. И весь турнир. Как и ты». Чем Лизе нравилась тетя Таня, все у той четко и по графику. Папа, надо отдать должное, тоже неплохой планировщик, но у него акценты всегда смещены на полезное. Если в Питер ехали встряхнуться, то обязательно, когда в городе турнир «Северная Пальмира», посмотреть заодно матчи профиков. Путешествовали в Казань, там, хотя обещал, что будут чисто отдыхать, устроил ей матч со звездой местной. Потом еще упрекал, что проиграла, хотя как побеждать, если она 3 дня без тренировок и голову настроила на релакс. А тетя Таня иногда и во время тренировочного процесса могла от канонов отступить. Вот, например, сегодня. С утра они матчи отыграли и планировали сначала на кладбище, а потом все как положено — сауна, массаж для восстановления и отбой в 9 вечера, потому что завтра, вероятнее всего, опять первый запуск. В Мурманске считается, что непривычным к полярной ночи рано просыпаться особенно тяжело, поэтому столичных гостей с высоким рейтингом, скорее всего, поставят на самое жесткое для тех время. Но едва освободились, оба с соперниками справились быстро, Митина мама с заговорщицким видом спросила: «Хотите приключения?» И рассказала, что всем, кто попадает в Мурманск, обязательно надо добраться до Териберки. Самая северная точка России и после фильма «Левиафан» — моднейшее место. Хотя смотреть там особо нечего, только скелет кита. Не настоящий, а из того самого кино. И кладбище кораблей, но энергетика удивительная. И природа мрачная, но красивая. Тундра, скалы, водопады, пляж, где камни на яйца дракона похожи. Северное сияние можно поймать. А еще есть всякие неофициальные кафешки без кассовых аппаратов, где угощают местной экзотикой. Морские ежи, гребешки, медиолусы. Краб, но его подают тайно, потому что контрабандный. Конечно, Митя с Лизой закричали, что обязательно хотят. «Но есть целых 2 «но», — продолжила тетя Таня. «Дорога туда сначала шоссе, а потом ужасное, не доделали». 40 км сплошные кочки-колдобины, тащиться по ним 2 часа. И прогноз погоды на сегодня не очень, обещают метель. Так что дорогу вообще могут закрыть, и придется нам возвращаться ни с чем». «Ну и что?» — беспечно сказал Митя. А более ответственная Лиза спросила. «Может быть, тогда в другой день?» «Когда в другой? С завтрашнего дня микс начинается», — напомнил брат. «А обратный билет у нас на пятницу». «Да». «Если только проигрывать ради Териберки», — согласилась Татьяна. «Туда обычно совсем рано выезжают, 7 часов. Если сейчас в 11 рванем, уже на грани. Так что в один день с микстом вообще не вариант». «Значит, погнали. Только для папы можно какую-нибудь лайт-версию?» «Ой, когда тетя Таня тебя подводила?» — возмутился Митя. До гостиницы, где остановились, им от клуба пешком. Но сейчас у выхода встретил огромный ленд-крузер. За рулем журналист Полуянов улыбается. Обратился галантно. «Буду сегодня в вашем чичероне. Не возражаете?» «Кем?» — удивилась Лиза. «Вот ты дикая!» — укорил умненький Митя. «Экскурсоводом! Дядь Дим, а вы в этой териберке бывали?» «Пока нет, но тему изучал. Там реально много захватывающего. Для вас, молодежи. Заброшки атмосферные, ферма, где крипту майнят. А Танюше обязательно надо пиво попробовать местное. Из самой северной в России пивоварни. И еще в териберке можно увидеть китов. Если погода позволит, обязательно выйдем на морскую прогулку». «Фу, экскурсионные катера тащище!» — прокомментировал искушенный в путешествиях Митя. Полуянов рассмеялся. «Это не про териберку. Тут в море на рыболовецких судах вывозят. Утром на треску сходили, в обед на туристах подработали. Так что атмосфера совсем не экскурсионная, а скорее пиратская». Быстро заскочили в гостиницу, переоделись. Теплые вещи Садовникова приготовила с вечера. И погнали. Небо плотно затягивали тучи, и Таня, она отслеживала прогноз на северное сияние по мобильному приложению, расстраивалась. Шансы увидеть диковинку становились все ниже. Митя с Лизой глазели на тундру, все поражались, что чем дальше от города, тем меньше деревца. А едва миновали еще одну местную достопримечательность, Кольскую ветряную электростанцию, крупнейшую за полярным кругом, погода испортилась окончательно. Тучи стали совсем свинцовыми и разразились снегопадом. Хлопья вроде не крупные, но заметало дорогу со скоростью исключительной. «Танюш, посмотри навигатор», — попросил Дима. «Пробок боитесь?» — хмыкнул Митя. «Нет. Прокрути, прокрути вперед». «Блин, так я и думал. Все черное. Перекрыли». «Но почему?» — возмутилась Лиза. «Обычный снегопад в Москве и не такие бывают». «Не в нем дело. В тундре очень сильный ветер. И когда он усиливается, на дороге уже через час метровый слой снега. Никакой джип не пройдет. Надо разворачиваться». «А как же приключения?» — расстроился Митя. «Можно рискнуть и махнуть в туманный. Туда дорога чуть лучше», — предложила Татьяна. «Это что такое?» — спросила Лиза. «До недавнего времени тоже был умирающий поселок, на краю света, на озере Кинотьявр. А сейчас стал развиваться, вместе с Териберкой. Ресторан тамошний очень хвалят, и разрушек тоже немало. Когда-то для энергетиков много жилья построили, воинская часть была мощная, теперь все пустует». «Таня, откуда ты все знаешь?» — искренне изумился Дима. «Так характер деятельный», — улыбнулась. «Обычно на работе применяю. Ну а здесь, пока дети играют, в интернете сижу, информацию полезную собираю». «Отлично. Пусть тогда будет туманный». Перестроили маршрут, снова понеслись сквозь тундру. Митя вдруг закричал. «Лиса!» Полуянов плавно нажал на тормоз. «А, убежит сейчас». Но пышношкурый зверь, теперь его видели все, улепетывать и не думает. Стоит на обочине, будто поджидает. «Бешеная, может?» — предположила Татьяна. «Скорее голодная», — хмыкнул Полуянов. «Молодежь, чипсами со зверем поделитесь?» Лиза с Митей с восторгом согласились. «Только с рук ничего не давайте, вдруг тяпнет», — продолжала тревожиться Таня. Перехватила насмешливый Димин взгляд, буркнула. «Посмотрю я на тебя, когда Игнат подрастет, и тоже станет бездомыш и прикармливать». Впрочем, погладить, как надеялись дети, зверь все равно не дался. Держался от них в безопасных паре шагов и требовательно постукивал передней лапой. «Кидайте, мол, сюда». Обычные чипсы не оценил, а когда Дима предложил местный специалитет из оленины, слопал с удовольствием. Остатки из пакетика скармливала Лиза. А едва перекусивший хищник с достоинством удалился, прокомментировала. «Папа сказал бы, не тем мы заняты перед матчем». Таня расхохоталась. «Мы сейчас в туманном куда больше режим нарушим». И объяснила Диме. «Гай требует, чтобы я Лизу строго по рекомендациям ее диетолога кормила. Но здесь мы вряд ли найдем курицу на пару». «Я все, что угодно могу заказать, даже икру морских ежей?» — уточнила девочка. «Тебе-то она зачем? Это только парням нужно, для мужской силы!» — с удовольствием смутил ее Митя. Но сестра, чисто из принципа, икру попробовала. А еще заказала себе в ресторане солянку рыбацкую и бифстроганов из оленины с шампиньонами. Митя, Таня и Дима тоже набрали деликатесов. День будний, время вечернее. Северное сияние отменили. Ресторан был пуст, и официант с удовольствием останавливался поболтать. Еда оказалась достойная. Но детям не терпелось приступить к исследованию разрушек. Их, пока ехали по поселку, встретилось немало. Садовникова, в принципе, и сама всегда готова полазить, но сейчас, после тряской дороги, ее разморило. Плюс Дима, хотя Татьяна настаивала, что на обратном пути поведет машину сама, сказал, что он шовинист, и заказал для спутницы сет сибирских настоек на медвежьей желчи, морожке, сабельнике и черном тополе. После них куда-то идти ей совсем расхотелось. Ситуацию, к счастью, разрешил официант. «Хотите, я ребяткам гида дам? Сын мой, Валюха. Ему 17, он очень взрослый и ответственный товарищ, и заброшки покажет, и озеро наше». В обычной ситуации Таня вряд ли позволила бы своим подопечным где-то лазить под руководством неизвестного ей подростка. Но настойки притупили бдительность. Да и Дима счел идею отличной. «Пусть пока сами погуляют, а мы потом присоединимся». Валюха, степенный, полненький паренек, первым делом проверил, что обувь у Мити с Лизой удобная и перчатки имеются. Потом вручил каждому по фонарику. С освещением у нас в поселке не очень. И Таня окончательно успокоилась. А официант лично от себя принес очередную настойку. В этот раз зелье ведьмы, хреновуху с медом. «Если они проиграют завтра, отвечать ты будешь», — предупредила Садовникова Полуянова. Язык у нее слегка заплетался. «Да ладно», — усмехнулся тот. «Ты ведь психолог и сама прекрасно знаешь. Яркие эмоции только способствуют победам». «А вдруг они свалятся с какой-нибудь крыши?» Но официант даже обиделся. «У меня Валюха в настоящие экскурсоводы готовится. Ниоткуда они не свалятся. Безопасность превыше всего». Дети вернулись через полтора часа. Перепачканные, с обветренными лицами и чрезвычайно довольные. Снова сели за стол, пили горячий чай и вдохновенно рассказывали о своих приключениях. На озере Кинетьявр им якобы встретился сам великан Куэл. Он тут везде хребты и скалы построил. Из заброшенной пятиэтажки прихватили сувениры. Митя нашел школьный дневник за 1986-87 учебный год. Лиза — страшную одноглазую куклу Пупсика. «И мы даже заблудились немножко, хотя Валя тут все вдоль и поперек знает. Но он сказал, когда полярная ночь — дело обычное. Это Кидун, северный бог, нас специально путал, чтобы кругами ходили». Официант, Валин отец, с удовольствием выслушивал их восторги. Но Тане показалось, юный экскурсовод слегка переборщил, потому что восхищались оба несколько чрезмерно и выглядели слегка напуганными. А у Мити приметила, руки чем-то черным вымазаны, хотя, понятное дело, перед едой ходили мыть. «Это что у тебя такое неотмываемое?» «Это я в краску влез, на разрушке». «Откуда там краска?» Смутился, покраснел. «Ну, видно, ремонт кто-то делал и бросил банку начатую, а я случайно вляпался». Перевела взгляд на Валю, подметила. Тот, несомненно, напрягся. Явно какой-то еще экстрим добавил парень в экскурсию, но подопечным рассказывать запретил. Ладно, главное, что оба целы. И чтобы не простудились. «Что, Танюш, пойдем и мы познакомимся с Кидуном?» — предложил Полуянов. Однако время близилось к 7 вечера, да и поселок, пока проезжали на машине, Садовникову не слишком впечатлил. Поэтому сказала: «А давайте лучше домой. Завтра опять вставать рано». Митя старался не иметь от тети Тани секретов. И в любых хулиганствах считал выгоднее признаваться в собственной версии, до того, как о них из школы или теннисного клуба сообщат. Сейчас тоже хотел все рассказать. Ладно, пусть не при Вале, а по дороге в Мурманск. Но Лиза настояла, надо молчать. Экскурсовод им сказал: «Нельзя, статья уголовная». «Да и зачем каяться, если все равно никто не узнает? У нас не Москва, камер на улицах нет». Плюс начнешь болтать, а тетя Таня ведь проницательная, ощущение, будто методики допроса тоже на своем факультете психологии изучала. Статью, сам Митя считал, не очень-то она уголовная, максимум мелкое хулиганство. Ладно, ему упростит. Но ведь выведает и остальные подробности, а когда узнает, что чуть не погиб, миллиметры решили дело, понятное дело, начнет трепыхаться. И зачем зря человека нервировать? Промолчал. Но когда приехали в гостиницу и Садовникова мигом погнала их в постели, долго ворочался, не мог уснуть. Татьяна поднималась, щупала тихонько лоб. Митя старательно имитировал дыхание спящего, так что вертеться перестал. Лег на бок, уставился в стену. Едва закрывал глаза, перед ними снова мелькали страшно слепящие фары и опять накатывал дикий ужас. А когда часа три промучился, к сегодняшним переживаниям прибавилась и тревога. Как все завтра на корте пойдет? Митя пусть утверждал, что ему без разницы, сколько спать, давно заметил зависимость. Когда голова светлая, игра гораздо легче складывается. Уснул в итоге сильно позже полуночи, а в 6 утра прозвонил будильник. Обычно в ванную шел первым, давал Лизе еще немного понежиться, но сегодня попросил. «Можно сон досмотрю?» Она сразу вредничать начала. Я тоже свой не досмотрела. Хотя Митя это видел, вырубилась сразу после отбоя. Девчонки, они и есть девчонки, даже самые лучшие. Затевать склоку не стал, поплелся умываться. Снова попробовал стереть краску с рук, не получилось. Как сказал Валя, единственная улика. Но если вчера казалось, что мелкое хулиганство, потом несчастливая случайность, сейчас после ночных раздумий совсем затревожился. Вдруг в самом-то деле ситуация куда серьезнее. И тетя Таня, как назло, нет бы ругаться, что он копается, спрашивает сочувственно. «Митюш, тебя беспокоит что-то?» Что оставалось? Только опять соврать. «Не, все норм. Это я задумчивый, потому что план на игру составляю». Хотя про соперника сегодняшнего не знал ничего, и как его прижимать, только на корте будет понятно. Но тетя Таня, к счастью, в теннисе не слишком разбиралась, поэтому поверила. Дети сегодня оба проснулись не в духе. Огрызались, вредничали, бесконечно долго собирались. Таня изо всех сил пыталась вернуть им боевой дух, и когда все-таки смогла расшевелить, чувствовала себя хуже выжатого лимона. Прав, вероятно, Гай, когда турнир лучше спокойный режим, без всяких ярких эмоций. Отправила, наконец, обоих на корт, выдохнула с облегчением. Пока шла разминка, пошла взять себе кофе. Над стойкой кафе — телевизор. По нему местные новости, звук выключен. Таня равнодушно взглянула, хотела отвернуться, но пейзаж показался удивительно знакомым. Это ж Туманный. Где они вчера были? Начала присматриваться, а дальше совсем удивительно. На экране фотография Олиного отца. «Можно звук включить?» — обратилась нетерпеливо к барменше. И услышала. «Тело Евгения Можаева обнаружил вчера вечером его адвокат. По предварительным данным, смерть насильственная, и убийство произошло буквально за минуты до появления на месте преступления юриста. Евгений Можаев находился в поселке Туманный под домашним арестом по обвинению в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери Ольги. Интересно, что преступник или преступники обозначили мотив. На заборе краской из баллончика сделана надпись «Гори в аду». Кадр сменился, и Таня увидела. Написано пожелание, несомненно, дрожащей рукой. И очень похоже, что Митиным почерком. Полуянов тоже смотрел утренние местные новости. Едва услышал про убийство Можаева, первым чувством испытал облегчение. Фух, нет больше иска о клевете. Со смертью истца судебное производство автоматически приостанавливается. А правопреемник, жена, сама горячо осуждает супруга, и делу хода точно не даст. Но какой, однако, неожиданный вираж. Под домашним арестом-то. Можаев, оказывается, сидел в Туманном. Больше того, они все четверо оказались в поселке как раз в день его смерти. Полуянов порадовался, что при свидетелях никуда из ресторана не выходил, а то бы с местных Шерлоков сталось на него пытаться убийство повесить. Но тут позвонила Таня, огорошила сходу. «Гори в аду», — Митя написал. «Да ладно. Ты вспомни, какие они вздрюченные вчера с той экскурсии вернулись. И руки у него в краске черной. Этот Валя, видать, повел их местную достопримечательность осматривать, где преступник под домашним арестом сидит. А послание оставить не знаю, чья идея. Очень вероятно, Митькина. С него останется». «Но тогда, получается, дети что-то видеть могли?» «Вот и я о том. Приезжай быстрее. Сейчас отыграют матчи и будем допрашивать».